Глава третья. Говорят, что можно узнать, как ты поведешь себя в критической ситуации, лишь когда в ней окажешься. У меня с этим как-то странно. Во время нападения на Академию я действовала на удивление быстро. Но когда меня чуть не зашибло куском обвалившегося потолка, и все студенты кинулись в рассыпную, потому что поняли, как сильно накосячили, только Рейв помог мне оттуда выбраться. На меня накатил такой ступор, что, наверное, затоптали бы. Принимая с утра водные процедуры, я прокручивала в голове события позднего вечера и осознавала, как сильно могла пострадать. Если бы не Рейв, меня бы убило. В прошлой версии я спокойно дожила до нападения. Об этом больно говорить, но мне удалось пережить многих преподавателей и студентов, близких мне людей. Но что, если, пытаясь сделать как лучше, я не только не спасу Академию, а еще и саму себя угроблю случайно? Я ведь могла погибнуть, если бы не Рейв. Нужно его поблагодарить. После того, как студенты бросились с места преступления, Рейв вывел туго соображающую меня из башни и удалился в направлении мужских общежитий. Я к тому моменту пришла в себя только частично. До своей комнаты добиралась в заторможенном состоянии. Добраться-то добралась, а вот поблагодарить Рейва, когда мы с ним расходились в разные стороны, не удосужилась. Тем более времени не было. Он только подтолкнул меня к женским общежитиям и сам ушел, удостоверившись, что я вроде как переставляю ноги. Да, нужно его поблагодарить. А еще узнать, как там Гил. В этой неразберихе мы потеряли друг друга. Надеюсь, с Гилом все хорошо. Он с самого начала отнесся ко мне в разы дружелюбнее Рейва. Но учитывая, что сегодня выходной, придется, вероятно, отложить благодарности до начала учебной недели. А потом просто посмотрю расписание зельеваров с первого курса. Пожалуй, мне стоит быть осторожней. Вряд ли мои действия могут всерьез повлиять на события в Академии. Но я уже общаюсь с теми, с кем не была знакома. И бываю не в тех местах, куда ходила в первой версии. Я не засиживалась в библиотеке до ужина, да и вечеринка эта — проклятие. Я слышала, что развеселившиеся ребята слегка переусердствовали и подорвали верхнюю часть башни. Несколько студентов оказались в лекарском кабинете, но вот из-за чего никто не распространялся. Я не задумывалась, что это могло быть из-за ушибов, и уж точно не подумала, что могу там умереть. Передернула плечами, в очередной раз испугавшись. Да, мне стоит быть осторожней. Не погубить себя раньше времени. Что уж говорить, от меня зависит судьба Академии, но помимо этого, я банально хочу жить. Решено. Искать дракона придется, значит, я уже изменю свою жизнь. Но в остальном постараюсь не отходить от прежних сценариев. Никаких вечеринок, на которые я не ходила, никаких попыток познакомиться с Клеем раньше, чем это должно произойти. Ну и по возможности придется посещать мероприятия, на которых я была. А еще познакомиться с теми, с кем была знакома. Когда я пришла в столовую на завтрак, ребята перешептывались, обсуждая вечернее происшествие. Рассказывали, что верхняя часть башни взорвалась. Вроде как никто всерьез не пострадал, но преподаватели гневались с самого утра. Особенно орали на тех, кто проходил мимо башни и интересовался у магистров земли, чем это они там занимаются. Расследования и каких-то наказаний всем участникам событий я не опасалась. Помнила, что этого не будет. Между студентами и руководством Академии существует негласное правило. Иногда нам дают возможность развлечься, а в остальное время мы ведем себя достойно и стараемся не ввязываться в неприятности. Правда, теперь нам долго не позволят развлекаться. Оно и хорошо. Мне все равно некогда. В столовой набрала угощение для Софины и после завтрака зашла к подруге. Она все еще чувствовала себя плохо из-за того, что слишком поздно приняла лекарство. Но ничего, выходных ей хватит, чтобы оправиться. Это я помню. Подруга расспрашивала меня, как все прошло. Пришлось рассказать, что познакомилась с некоторыми парнями, но никого не запомнила. О Гиле и Рейве рассказывать не стала. Вряд ли я буду проводить с ними время. О вышедшем из-под контроля шоу поведала в красках. «Вот это да! Всегда знала, что огонь мощный, но старшекурсники, конечно, рисковали. Разрушение башни — это уже перебор. Только потолок слегка обрушился, я пожала плечами. За выходные я успела изучить еще больше информации о драконах и составить кое-какой план на ближайшее время. Чтобы определиться, нужно ли подозревать зельеваров и артефакторов, почитала о начальном развитии магии. Когда мы поступаем в академию, используются специальные артефакты для определения магической направленности. Нужно наполнить магией кристалл, и он изменит цвет от прозрачного к какому-то другому, в зависимости от того, обладаешь ли ты стихией. У огня это красный, у воды голубой, у земли зеленый и у ветра серебристый. Если же цвет магии остается нейтрально желтым, то это значит, что никакой направленности у тебя нет. Ты обладаешь чистой энергией. Тогда можно выбрать, во что ты хочешь вкладывать свою магию — в создание артефактов или в зелье варенье. Я выбрала артефакты. Однако крайне редко случается такое, что если мало применять магию до поступления, то она попросту не успевает обрести направленность. Отмечено всего 8 случаев за историю Академии, когда магия обретала направленность в течение первого года и студенты переводили на стихийный факультет. И, наконец, важный момент. Мне не удалось найти информацию, может ли дракон или любой другой маг обмануть артефакт. Значит, все же существует небольшая вероятность, что враг прячется среди артефакторов и зельеваров. Может, все-таки попытаться сдружиться с Гилом? На своем факультете я легко смогу проверить первокурсников. С них и начну. Но до зельеваров тоже нужно добраться. И все же познакомиться с кем-нибудь с огненного тоже придется. До зимнего бала, когда благодаря Клею я легко смогу войти в общество огневиков, ждать нельзя. С возобновлением занятий, не дожидаясь окончания пар, я подала заявление в деканат на посещение факультатива. Поскольку магию без направленности можно вкладывать как в артефакты, так и в зелья, студентам-первокурсникам дается возможность ознакомиться с обоими доступными им направлениями. Так артефакторы могут посещать специальные занятия на факультете зельеваров и наоборот. Переводы с одного факультета случаются редко, но кто сказал, что если ты изучаешь артефакты, то совершенно не должен разбираться в зельях? Кое-какие основы, самые простые, изучить будет не лишним. Меня слегка покоробила мысль, что в первой версии реальности я таким не занималась. Все свое время уделяла артефакторике. Но сейчас добраться до зелий казалось необходимым. А все потому, что я вычитала: «Драконы чихают, когда вдыхают испарение травы Астенос Верес». Где еще раздобыть эту траву, если не в кабинетах зельеваров? Чтобы получить желаемое, я хорошенько подготовилась. Пока мое заявление рассматривали, пока составляли новое расписание, я изучила зелья, в которых может пригодиться Астенос Верес. И по пути еще кое-какие детали. Все это заняло несколько дней. Ну а пока я нанесла зельеварам дружественный визит, подкараулив их возле аудитории после окончания пар. «Рейв, я не успела тебя поблагодарить. Была слишком растеряна, когда все это произошло». «Да, я заметил», — хмыкнул зельевар. «Все же он бесит. Союзники точно не позову. И вообще, вдруг он и есть дракон? Такой противный. Даже благодарность нормально не может принять». Я перевела дыхание и через силу закончила. «Спасибо за помощь. Возможно, ты спас мою жизнь. В любом случае, я это очень ценю». «Переметнешься в мои поклонники? Или я никак не влезаю в твой список с драконами и принцем Касталы?» Нагло усмехнулся Рейв. «Этот парень невыносим!» Я закатила глаза, старательно пытаясь сдержаться и не сказать какую-нибудь гадость. Все же благодарна за помощь. Как минимум, от серьезной травмы он меня уберег. «Твое непомерное эго никак не поместится в этот список». «Потому что я могу быть там только один», — усмехнулся зельевар. «Рейв, ты опять за свое?» К нам подошел его друг. «Гил!» — воскликнула облегченно. «Рада, что с тобой все в порядке. Мы как-то разминулись во всей этой суматохе». «Я не такой хрупкий, как могло показаться», — хмыкнул он. Меня бы в любом случае не затоптали, так что выбрался из башни без приключений. А вот некоторые студенты на моих глазах упали с лестницы. По ним еще остальные пробежались. Бедолаги, пару дней в лекарском отделении точно проведут. Но Рейф сделал правильно, позаботился о тебе, такой миниатюрной. Вот уж кого точно могли затоптать одичавшие студенты. У Рейва просто такой характер, да? Но в душе он добрый и ласковый. Я перешла на громкий шепот и наклонилась к Гилу, как будто специально, чтобы Рейф не услышал. «А почему тогда цепляется ко мне?» «Просто меня раздражают глупые люди», — хмыкнул Рейф и зашагал по коридору прочь от аудитории. Мы с Гилом проводили его взглядами. «Рейф на самом деле не так плох, как кажется. Если честно, я и сам не понял. Но не любит драконов, разве это повод взъесться на тебя? Ты всего лишь читала о них книги». «А за что он не любит драконов?» Я тут же ухватилась за странную деталь. По мере удаления Рейва мое раздражение тоже стихало. «Не знаю точно», — Гил задумался. «Упоминал только однажды, что девчонки по драконам сохнут, и ему меньше внимания достается. Но, как ты могла заметить, по Рейву не всегда понятно, когда он шутит, а когда говорит всерьез». Отговорка и правда звучит странно. «Значит, Рейв — любитель женского внимания?» «А кто же его не любит?» — развеселился Гил. «Вот, например, я и ты. У тебя пары закончились? Могу проводить. Наша группа на сегодня все. Я задумалась. Мне бы и правда не помешала компания, когда пойду в хранилище артефактов. Но если Гил и есть дракон, у него волосы бордовые, а глаза, я присмотрелась, темно-карие, что, в общем-то, не показатель. Дракон наверняка позаботился о том, чтобы скрыть внешние признаки. Вести врага на экскурсию в хранилище — не лучшая идея. А с другой стороны, туда вполне впускают под присмотром дежурных всех желающих. Если дракон захочет, он и без меня туда попадет. Гораздо лучше, если я пойду туда с Гилом и посмотрю, как он себя поведет. Разумеется, каждого я так проверять не собираюсь, а то это будет странно, если начну промышлять экскурсиями в хранилище. Но отказывать Гилу причин нет. «Не знаю, будет тебе интересно или нет, но я планирую сходить на экскурсию в хранилище. Если хочешь, присоединяйся». «Почему нет? Ни разу не был в хранилище. А тебе интересно, потому что ты артефактор? Какой интерес для тебя представляют артефакты из хранилища?» — полюбопытствовал Гил. Мы направились к выходу из учебного корпуса. Читать учебники о разнообразном функционале артефактов — это одно. Я хочу воочию увидеть, что у нас есть, что они собой представляют, как выглядят, что могут. На улице увидели стоящего неподалеку Рейва. Уж не знаю, почему я сразу заметила его. Может, из-за широких плеч и статной фигуры выглядел он и вправду впечатляюще. К слову, Рейв весьма мило общался с какой-то девушкой с водного факультета. Однако, когда мы проходили мимо, внезапно присоединился к нам. «Гил, хотел обсудить с тобой детали по поводу нашего зелья. У меня новая идея», — заявил Рейв. «О, новая идея? Это шикарно. Обязательно все обсудим и проведем эксперименты. Но сейчас я сопровождаю Майлу в хранилище артефактов. Хочешь с нами?» «Нет, только не это. Я уже хотела заявить, что Рейва никто не звал. Точнее, звал, но не зачинщик этого похода, а значит, не ему и решать». Но в последний момент решила промолчать. Рейв, конечно, бесит, но если в хранилище удастся понаблюдать и за ним тоже, будет неплохо. Вдруг кто-то из этих зельеваров поведет себя подозрительно, а именно будет подбираться к сторожевому артефакту Касталы. «Ладно, сходим. Почему нет?» Рейв пожал плечами и зашагал вместе с нами. «Если честно, я так и не поняла, какого кварлака он постоянно липнет ко мне, если я его раздражаю из-за любви к драконам, в которой меня заподозрили». «А какое зелье вы готовите?» — полюбопытствовала по дороге, обращаясь в первую очередь к Гилу. «Может, если Рейва игнорировать, то он не будет сильно бесить?» Рейв, ты не против?» — Гил покосился на друга. Тот неопределенно повел плечами. «Как хочешь». «Между прочим, это Рейв упомянул зелье при мне. Гил, наверное, решил так же, потому что ответил. «Мы хотим сделать такое зелье, которое пробудит в нас стихийную направленность магии». «А такое существует?» — поразилась я. «Конечно, нет. Но сама говорила про артефакторов. Гораздо лучше, если вы придумаете что-то свое, а не воспользуетесь теми схемами, которые уже существуют. У зельеваров то же самое. Огромное количество взаимодействий между разными ингредиентами не изучено. Это бесконечный простор для экспериментов. Мы много читаем, проводим исследования, экспериментируем. Возможно, нам удастся создать зелье, которое до нас не удавалось никому». «И можно будет выбрать, какую стихию пробудить?» «Мысль интересная, но, скорее всего, нет. Знаешь, что крайне редко и все же случается, что на первом курсе у зельевара или артефактора проявляется стихийная направленность?» «Слышала. Разговор всерьез заинтересовал, потому что в некоторой степени касался важной для меня темы. Наша теория основывается именно на этом. Что, если у каждого есть некоторая предрасположенность? Но обычного применения магии недостаточно, чтобы ее раскрыть. Нужно подтолкнуть организм. А как именно подтолкнуть, это мы и собираемся выяснить. Придумали уже несколько способов, но пока ни один не сработал. Впрочем, мы только начали», — бодро заявил Гил. Его глаза светились воодушевлением. Похоже, несмотря на то, что хотел проявить стихийную направленность магии, зельеварение ему тоже очень нравилось. Тем временем мы добрались до хранилища и на этот раз без проблем смогли войти. Дежурный сделал записи в журнале и пропустил нас, предупредив, чтобы ничего руками не трогали, только смотрели. Мы прошли в просторный зал, уставленный стеклянными стендами, под которыми располагались артефакты. Некоторые артефакты соседствовали с другими, например, группа защитных артефактов или группа накопительных с разными характеристиками. Другие же располагались отдельно. Таблички с такими артефактами, как правило, оказывались самыми содержательными. «Артефакт для концентрации внимания», — зачитал Гил. «Правда работает?» «Да, вполне. Ментальная магия плохо изучена, но именно артефакты позволяют с ней работать». «И зелья тоже. Нередко оказывают ментальное воздействие», — заметил Рейв, даже без привычной насмешки, что меня удивило. Мы неторопливо продвигались вдоль рядов с экспонатами, ловя на себе неусыпные взгляды дежурных. Я притворялась, будто мне интересны все артефакты, но на самом деле я старательно продвигалась к тому месту, где должен находиться он, артефакт, который перенес меня во времени назад. «О, это он?» Я вздрогнула, потому что вопрос Гила вторил моим мыслям. Обернулась, проследив за взглядом зельевара. В некотором смещении от центра стоял особенно подсвеченный стенд, потому что под стеклом располагался артефакт, который являлся частью защитного купола Касталы. Гил спрашивал о нем. «Простой интерес любого мага? Или...» «Ну нет, вряд ли дракон мог так легко подставиться». Мы приблизились к сторожевому артефакту. Неровный кристалл, заключенный в оправу сразу из трех видов металлов, затейливо переплетенных между собой, излучал размеренное малиновое свечение. По каким-то причинам магия, заключенная в подручные средства, чаще всего приобретает малиновый оттенок. Именно поэтому форма факультета артефакторов выполнена в малиновом цвете. Брюки темно-синие, жилетка тоже темно-синяя, с малиновой вышивкой на лацканах. Рубашка полностью малиновая и на плече изображение магического кристалла, из тех, что часто используются для создания артефактов. «Да, это он», — подтвердила я. «Любопытно», — Гил потянулся к стеклу. «Кто бы мог подумать, что в такую небольшую штуку заключена невероятная мощь? Он же работает прямо сейчас, я правильно понимаю?» Я не стала скрывать информацию, которая содержится в открытом доступе. «Да, у него есть несколько режимов работы. Сейчас он поддерживает купол, который можно снять при помощи артефактов ключей. Эти ключи находятся у стражи на постах на въезде в Касталу. Но если переключить в другой режим, купол станет непроницаемым и приобретет такую силу, что даже драконы не разрушат». Я присмотрелась к обоим парням. Однако выражения их лиц оставались прежними. Гил смотрел с любопытством. Рейв равнодушно усмехался. «Было бы неплохо придумать к куполу магические шипы», — заметил он. «Или почему купол не бьет электрическими разрядами всех драконов, которые к нему приближаются?» «Оу, прекрасная идея. Возможно, я возьму эту тему в качестве исследования к своей курсовой», — сказала удивленно. «А мысль и правда любопытная. Хотя в целом я уже знаю, что наворотить такую затейливую защиту можно, однако не на большом расстоянии. Чем больше купол, тем он проще. По сути, сторожевые артефакты — единственные в своем роде, ни один из ныне существующих, в отличие от них, не способен охватить своим действием всю территорию Касталы. Что уж говорить, эта система артефактов — уже достижение. Вряд ли удастся как-то ее докрутить до более жесткого отпора врагам». Не уловив в поведении зельеваров ничего странного, я повернулась в интересующем направлении. «Вижу. Вот и он. Артефакт, который перенес меня во времени». «Молодые люди, вы ведете очень интересные разговоры. Но вы не задумывались, что если Кастала обзаведется защитным полем, которое в любой момент может превратиться в оружие, это вызовет недовольство всех соседних королевств? Где шипы, там и атакующие лучи. Где короткие молнии, там и длинные, способные долететь до ближайших поселений соседей». Мы вздрогнули и обернулись на голос. К нам подошел не просто дежурный, старший преподаватель. Мужчина лет 30 со светло-русыми волосами смотрел на нас заинтересованно, со снисходительной улыбкой, как будто предложение Рейва очень его позабавило. «Значит, наш страх перед возможными завоевателями не так силен, чтобы нарываться на конфликты со всеми подряд?» Рейв ответил вызывающим взглядом. «Во всем важен баланс», — ответил преподаватель. «Страх не должен перерастать в паранойю. Осторожность — это именно то, что нужно для защиты Касталы. Впрочем, я могу показать вам один любопытный артефакт. Как раз под ваши кровожадные интересы, студент». Не дожидаясь ответа, преподаватель развернулся и зашагал в противоположном направлении. Зельевары последовали за ним. Я же не захотела упускать возможность и поспешила к артефакту, переместившему меня во времени назад. Выглядел он именно так, как в тот момент, когда лежал у меня в столе в неактивной фазе. Прозрачный шар, излучающий легкое розовато-малиновое свечение, три металлических обруча из трех разных материалов с высеченными на них магическими рунами плотно оплетают шар. Когда активируется магия, обручи расширятся и будут крутиться вокруг шара на некотором расстоянии от него. Без сомнений, я не могла ошибиться. Это тот самый артефакт. Припав к стеклу с затаённым дыханием, вчиталась в надпись на табличке. «Аркихат — мощный защитный артефакт». «Это что такое? Почему защитный?» «Создает мощный закручивающий поток магии, сравнимый с непроницаемым куполом за счет активного движения энергетических частиц. Площадь покрытия — 20 метров. Устойчивость к магии — 15 тысяч эклетов». «Не может быть. Здесь какая-то ошибка». «Майла, вот ты где!» — раздался за спиной радостный голос Гила. «Препод показал нам кое-что интересное. Тебе тоже должно понравиться. Это именно то, о чем говорил Рейв. Только отдельно от общей защиты на королевстве. Защитный артефакт, поле которого наносит удары в виде молний». Я обернулась к зельеварам. «А преподаватель где?» «Вон туда отошел. Что-то бормотал про слишком любопытных студентов, которые тянут грязные руки к экспонатам». Я проследила за взглядом Гила. Преподаватель действительно что-то втолковывал двоим студентам, судя по всему, старшекурсникам. Я решительно направилась к ним. «Майла, что случилось?» — проводил меня изумленный вопрос Гила. Я только отмахнулась. К тому моменту, когда дошла до преподавателя, студенты уже сбежали от него с виноватым видом. «А расскажите мне, пожалуйста, об Аркихаде». «Аркихад?» — изумленно переспросил преподаватель. «Очень мощное защитное поле. Нестандартное, если вы прочитали табличку. Нестабильное, а подвижное. Но тоже отлично защищает. Примечателен тем, что дает мощную защиту в 15 тысяч эклетов. Это при том, что артефакты, защищающие Касталу, дают 25 500 эклетов защиты. Разница на первый взгляд большая, но на самом деле существует крайне мало артефактов, чьи защитные мощности превышают 15 тысяч эклетов. Однако, если вас интересует защита плюс атака, то можете посмотреть на артефакт, который я показал вашим друзьям». Над ухом раздалось пренебрежительное фырканье. От неожиданности я вздрогнула. Ну, конечно, обернувшись, увидела Зельеваров. Очевидно, фыркал вредный Рейф. «Ладно, Гил, вместе со мной сюда пришел. А Рейф напросился в компанию и мог бы уже отправиться по своим делам. Я бы из-за этого ничуть не огорчилась. Все-таки, магистр, расскажите, пожалуйста, об Аркихаде. Как давно он в хранилище Академии? Когда применялся на практике в последний раз?» Магистр задумался. «Это очень мощный артефакт, судя по всему. Но я не могу назвать важных исторических событий, где он применялся. Разве только... есть одно. Водяной маг по имени Гренвин сдерживал нашествие Кархашей в город Бирван 200 лет назад. Использовал этот артефакт. Разумеется, Кархаши прорваться не смогли. Боевым огненным магам пришлось вылавливать их по близлежащим территориям, когда те поняли, что город им не по зубам, и нацелились на более мелкую добычу. А в Академию артефакт поступил 50 лет назад. Как вы знаете, все артефакты у нас проверяются. Были проведены определенные тесты. Его действие также проверено опытным путем. Все чисто. Или вас интересует что-то конкретное, студентка?» «Я узнала все, что хотела. Благодарю. До вечера я еще успела сбегать в библиотеку и прочитать о Гренвине. Нашла описание упомянутого магистром события. Все именно так, как он рассказал. Кархаши целой стаей напали на город. Гренвин продержался до появления подкрепления благодаря артефакту. Внешний вид артефакта не упоминался, но все же наталкивало на мысль о какой-нибудь ошибке или вовсе попытке скрыть истинные возможности артефакта. Мог ли он создавать защитный поток? Наверное, мог. Но почему нигде и слова нет о том, что артефакт возвращает во времени? Похоже, все-таки придется действовать самой. Мне никак не удастся намекнуть на грозящую нам всем катастрофу и переложить ответственность на опытных магов-преподавателей. Идеи, как это сделать, попросту закончились.